Глава третья. Лейла в замешательстве задержалась в дверях, оказавшись лицом к лицу с тремя мужчинами. Это напоминало суд присяжных. Светло-бежевое платье открывало ее колени в соответствии с модой, однако вид у нее был очень строгий, очень целомудренный. Фредерик Лемуан не мог удержаться от мысли, что горе к лицу вдове генерала Салах-ад-Дин Мурада. Она придавала ее чертам некоторую значительность, подчеркивавшую классический тип красоты. В ней чувствовалась порода, хорошее происхождение. После короткой заминки она села с необыкновенной элегантностью женщины, не привыкшей ожидать, когда ей предложат место. Впрочем, Норбер де Сен-Арлес и Фредерик Лемуан встали при ее появлении. Посол же все время был на ногах. «Уважаемая госпожа», — сказал он голосом, полным вкрадчивого сочувствия, — «позвольте представить вам господина де Сен-Арлеса, главу Африканского департамента Министерства иностранных дел Франции, и полковника Лемуана, сопровождающего его с поручением к правительству Судана. Я уже имел честь сообщить, что ваше прибытие в посольство явилось для всех нас предметом удивления и беспокойство. Господа желали бы получить полную информацию до того, как приступят к выполнению своей миссии. Не согласились бы вы ответить на их вопросы?» Она положила одну на другую свои прекрасные ноги, приняла сигарету, предложенную ей дипломатом, и не без высокомерия ответила: «Охотно, хотя я и полагала, направляясь сюда, что вопросы предстоит задавать мне». «Мы на них с удовольствием ответим», — мягко сказал Фредерик Лемуан. «Но мне представляется важным прежде всего точно определить наши позиции». Он приковал к себе ее внимание. Лейла пристально рассматривала его мужественное и умное лицо, склоняясь, как большинство женщин, в присутствии полковника, к доверию. «Я вас слушаю», — просто сказала она. «В понедельник утром», — начал заместитель директора секретной службы, — «ваш муж попытался захватить власть в Хартуме. Вы были в курсе его намерений, не так ли?» «Да», — последовал незамедлительный ответ. «Я знал о конечной цели, поскольку муж обсуждал этот вопрос с братом в моем присутствии, но я ничего не знал о деталях операции. Вы понимаете, моя семья вполне современна, как сказали бы на Западе. Я сама некоторое время училась в Европе, но мы все же на земле ислама. Женщина не участвует в предприятиях мужчин. Я знала только, что муж и брат заручились поддержкой, которая должна была обеспечить успех, и что руку помощи им протянула могущественная западная держава, а именно Франция». «Но ведь это совершенная неправда», — взорвался Сен-Арлес. «Никогда французское правительство не входило ни в какие сношения с вашим супругом. Мы...» Фредерик Лемуан сделал ему знак замолчать. «Поймите меня, госпожа», — начал он терпеливо объяснять, — «все, что мы знаем о ваших муже и брате, говорит о них как о людях умных, рассудительных, решительных». Комплимент, казалось, снял возникшее напряжение. Внимание женщины, на этот раз явной симпатии, вновь обратилась к Лемуану. «Итак», — продолжал Фредерик, — «чтобы пойти на такое предприятие, следовало заручиться серьезными гарантиями. Знаете ли вы, кто мог им их предоставить?» Лейла отрицательно покачала головой. «Я не знаю», — сказала она. «Мой брат обеспечивал связь с агентом французского правительства. Я слышала, что этот человек — врач, обладающий широкими связями, ведь ему удалось раздобыть и перевести значительные средства в качестве аванса в счет помощи, которую Франция обязывалась оказать новому режиму. Но это все». Фредерик задумался на несколько секунд. Трое остальных хранили молчание, понимая, что никто не проведет этот допрос лучше представителя контрразведки. Лемуан продолжал: «Не могли бы вы точно описать события, происходившие утром в понедельник?» «Накануне вечером я узнала, — сказала Лейла, — что час Че назначен на раннее утро в понедельник. Еще раз повторю, что я не знала никаких подробностей плана. Я полагаю, что бригада, находившаяся в подчинении моего мужа, должна была захватить президентский дворец и обезвредить его охрану, а офицеры, участвующие в заговоре, должны были взять под контроль казармы, расположенные в столице. Муж уехал еще затемно, направляясь в штаб своей бригады, в казарму Али Стекляль. Я имею в виду казарму независимости. Мой брат Осман вернулся очень поздно. Он должен был оставаться рядом со мной, и его задача, насколько я могла понять, состояла в том, чтобы по успешному завершению операции связаться с вами, господин посол, и, наконец, официально оформить секретные соглашения, заключенные моим мужем. — Но я никогда не заключал соглашений с вашим мужем, — оборонялся господин Делубель. — Прошу вас, госпожа, продолжайте, — предложил Лемуан, словно не заметив возражения посла. Как мне и было сказано, я встал очень рано. С 7 часов мы с Османом уже были в гостиной, лихорадочно ожидая новостей. В 7:30 позвонил Мурат и сообщил, что все идет хорошо, что первая фаза завершилась, и они приступают ко второй. Осман ликовал. Он расцеловал меня и ушел. Я осталась одна в ожидании новых инструкций, готовясь исполнять роль первой дамы Судана. Молодая женщина горько усмехнулась. — Увы, — сказала она, — все это продолжалось не более часа. В 8 часов мне позвонил Осман. Его голос дрожал. В его распоряжении было всего несколько секунд. Он сказал мне, что все пропало, и приказал немедленно укрыться во французском посольстве. Я подчинилась. На сборы ушло всего несколько минут. Я поехала на своей машине. Отъезжая от дома, я услышала полицейские сирены. Я полагаю, что меня собирались арестовать, или, по крайней мере, намеревались произвести обыск в квартире. Во всяком случае, именно об этом я подумала чуть позже, слушая радио, сообщившее, что мой муж мертв. Она спрятала лицо в ладонях. Какое-то время 4 мужчин почтительно молчали. «Так вы говорите, что ваш брат осуществлял связь с французским агентом? Что он вам рассказывал об этом враче?» «Мне даже кажется, что замысел принадлежал Осману», — сказала Лейла. «Я никогда не слышала от него ни намека об этом враче. Сама же я никогда с ним не встречалась». «А ваш брат? Вы что-нибудь слышали о нем после того, как он отдал вам приказ укрыться в посольстве?» Вновь Лейла отрицательно мотнула своей темной головкой. — Ничего, — сказала она. — Мне известно, что за его голову объявлено вознаграждение. Радио вещает об этом весь день. Вероятно, он скрывается. — Госпожа, — сказал вдруг Фредерик, — боюсь, что ваши супруг и брат с недопустимой легкостью доверились подставному, якобы французскому агенту. Такое доверие в определенном смысле делает нам честь. Не могли ли вы оказать доверие настоящим представителям Франции? Женщина посмотрела на него с нескрываемым удивлением. — О каком доверии идет речь? — спросила она. — Госпожа, — продолжал Лемуан, — я готов выложить перед вами все карты. Высокопоставленные представители моей страны, присутствующие при нашем разговоре, являются гарантами моей искренности. Эти странные драматические события отняли у вас мужа. Ваш брат скрывается, но где бы он ни находился, он нуждается в помощи. Мы, в свою очередь, нуждаемся в нем, чтобы пролить свет на тайные мотивы заговора против Франции, невольными участниками которого, в этом нет никаких сомнений, стали ваш брат и ваш муж. Итак, если мы внушаем вам доверие, скажите, где прячется ваш брат. Я сумею скрытно установить с ним контакт, чтобы помочь бежать. Поймите, нам жизненно важно с ним побеседовать. Лейла внимательно выслушала. Тот, кто произнес эти слова, и сам их тон не могли им внушать доверие. К тому же она была совершенно беспомощна перед этими французами, которым она добровольно вверила свою судьбу. И все же она лишь слегка пожала плечами и развела руками. «Мне очень жаль». Нарушила она недолгое молчание. Осман не посвятил меня в свои планы. Впрочем, я уже объяснила вам, что он едва успел произнести несколько торопливых слов по телефону. У него просто не было времени сказать, куда он направляется. Разочарование и досада были написаны на лицах Сен-Арлеса, посла и Филиппа Бера. Фридрик же привык вести беседы, когда свидетеля надлежит заставить сказать даже то, о знании чего он порой сам и не подозревает. «Другими словами, — сказал он мягко, — ваш брат решил бежать, когда понял, что по его же собственным словам все потеряно». «Да, я так думаю», — сказала Лейла, и на ее лоб набежали морщинки от напряженного размышления. «Я не знаю подробностей плана, разработанного Мурадом и Османом, но убеждена, что он полностью основывался на уверенности в успехе. Во всяком случае, Осман не рассматривал возможную перспективу бегства». «Хорошо. В таком случае, уважаемая госпожа, попытайтесь поставить себя на его место. Ведь вы знаете брата лучше, чем кто угодно другой. Куда бы вы и направились при подобных обстоятельствах?» Наступило долгое молчание, во время которого Лемуан, пристально вглядывавшийся в лицо женщины, отчетливо различал этапы ее размышлений. Сначала мысль ощупью продиралась сквозь дебри воспоминаний, лишенные практически всякой надежды. Потом Лейле что-то пришло на ум, и это отразилось в ее глазах, и, наконец, она задумалась, следует ли говорить, можно ли поделиться с иностранцами предположением, родившимся в ее сознании. И снова, обведя молящим взглядом четырех мужчин, она решила довериться Лемуану. «На его месте, — сказала она уставшим голосом, — я отправилась бы к нашей старой кормилице Аббе Вомдурман. «Благодарю вас, госпожа, — искренне сказал Фредерик, — и даю слово, что вы не раскаетесь в том, что предпочли, на этот раз по-настоящему, помощи Франции. Я попытаюсь связаться с вашим братом, но ведь попытка путчи произошла позавчера. Вы полагаете, он еще там?» Лейла снова развела руками. «Не знаю, — прошептала она, — раз он не предусмотрел заранее возможности побега, очевидно, ему понадобилось время на подготовку отъезда, ведь нельзя же собраться в мгновение ока. Может быть, вам еще удастся его застать». «Хорошо. Сегодня же вечером я отправляюсь в Омдурман. Ваша помощь, госпожа, была нам чрезвычайно полезна. Я полагаю, что сейчас вы хотели бы отдохнуть». Когда Филипп Бера вернулся из квартиры для гостей, куда он проводил вдову генерала Салах-ад-Дин Мурада, заместитель директора Африканского департамента Министерства иностранных дел, посол Франции и Фредерик Лемуан по-прежнему вели переговоры в гостиной. День угасал, палящее солнце умерило свой пыл, жара, казалось, начала спадать, тени вытянулись. Полуденные сверкающие краски приобретали пурпурный оттенок, подобно охлаждающемуся слитку металла. «Я понимаю, — сказал Сен-Орлес Лемуану, — смысл вашей беседы с молодой женщиной. Но подумайте, не слишком ли опасное предприятие вы затеяли? Ведь наша миссия носит исключительно дипломатический характер, и... голубчик, — подумал Фредерик, — ты уже раскрываешь свой зонтик, чтобы укрыться от возможных неприятностей?» Он бесцеремонно прервал посланника Министерства иностранных дел. «Ваша миссия действительно носит чисто дипломатический характер», — подчеркнул он. «Меня же это не касается. Согласно традициям нашей службы, я наделен полной свободой действий в интересах государства. А интересы Франции состоят в том, чтобы я подкрепил неопровержимыми доказательствами теорию, которую вы разовьете перед суданским руководством. А для этого мне надо отыскать капитана Загори. Интересно, что по этому поводу думает господин посол, близко знакомый с генерал-президентом и его хунтой. Мне кажется, — отважился господин Долобель, — что полковник прав». Ему пришлось призвать на помощь всю свою смелость, чтобы встать на сторону контрразведки и отказаться от соломинки, протянутой непосредственным начальником. «Действительно, — продолжал посол, — в соответствии с информацией, которую нам удалось собрать, Франции будут предъявлены тяжелые обвинения. В первую очередь Они сошлются на назначение за гори в Министерство иностранных дел, собственноручно подписанное генералом Мурадом, а также на признание многих высокопоставленных мятежников, сделанное перед самой казнью. И, наконец, по-моему, решающая улика. Вдова генерала укрылась именно у нас. Попытайтесь после всего этого утверждать, будто бы мы здесь ни при чем. Вот почему. Я очень опасаюсь, господин директор, что личного послания министра, которым вы располагаете, недостаточно, чтобы убедить ваших собратьев по профессии, привыкших к подобным инцидентам. Нет сомнений, что если полковнику удастся раскрыть механизм заговора, это будет только к лучшему. — Хорошо. —